Проект оказался на грани срыва. Следующей попыткой была отправка многочисленной, хорошо вооруженной команды на вертолете. Он должен был сесть где-нибудь в поле за городом, а команда должна была незаметно просочиться в город, найти Свирского, доставить его любой ценой к вертолету, а дальше уже, как говорится, дело техники. План был замечательный, но последний радиообмен с экипажем состоялся, как только вертолет пересек границу Орловской области. «Остров, остров! Надо мной крутятся два мига. Кто-кто? Конь в пальто! Два истребителя! Они меня заставляют садиться. Ни в коем случае не садись, ты слышишь? Не садись, уходи обратно, немедленно, уходи обратно!» Треск в наушниках, и связь оборвалась. Потом запросили подтверждение у соседей. Из Воронежа сообщили, что да, потерпел катастрофу, вертолет Ми-8. Правда, упал он на территории Липецкой, а не Воронежской области. Выживших после катастрофы не оказалось. После этого случая у них с Долдыченко состоялся разговор. «Илья Борисович, похоже, у нас завелся крот». «Кто?» — не понял Шатунов. «Крот. Так на нашем профессиональном жаргоне называют тайных агентов, работающих на противника», — уточнил Долдыченко. «Федор Несторович, а ты не перегибаешь палку, а?» — сощурив глаза, спросил Шатунов. «Тайный агент орловского губернатора. Звучит-то как бред какой-то». «Судить сами, Илья Борисович, но ничем иным два таких провала объяснить невозможно», — настаивал он. «Мне ли вам говорить, но на кону огромные деньги. К тому же у этого проекта есть еще один аспект. Тот, у кого в руках будет эта вакцина, получает фактическую власть над миром. Когда начнется пандемия, а видит Бог, ждать недолго осталось, именно он будет решать, кому жить, а кому умереть. А касательно того, что вам кажется несуразным выражение «тайный агент орловского губернатора», так вы вот сделали ставку на американцев. А кто знает, на какую мировую силу сделал ставку он? Российская Федерация ведь уже не игрок на мировом поле. Да и, по моим сведениям, парень не так прост, как кажется. Он уже подмял под себя своих соседей из Курска, Брянска, Белгорода и Липецка. «Вон уже собственными ВВС обзавелся», — с тоской в голосе добавил Шатунов. «И не мудрено», — продолжал Долдыченко. «Как раз на территории этих областей базируется истребительная авиадивизия. Небось, приплачивает им трохи. И вот они уже его. Ведь вы же скупили Каспийскую флотилию. А ему что мешает? Так что орловский губернатор — это только звучит несерьезно. А на самом деле соперник он очень даже серьезный». «Хорошо, хорошо. Что мы можем предпринять еще?» Илья Борисович стал заметно нервничать. «Можно, конечно, отправить машину, поставив на нее маячок, а с помощью ваших американских компаньонов договориться с АНБ, чтобы за ней проследили со спутника. Адрес Свирского ребятам сообщить, когда они уже будут в Орле. Если их не схватят, конечно, к тому времени. Со спутника за всем этим можно понаблюдать, но...» «Что но?» — переспросил Шатунов. «Мне этот вариант самому не нравится. Слишком зыбко все». Долдыченко пожевал губами, потом, бросив быстрый взгляд на патрона, снова опустил глаза. «Если противная сторона будет действовать профессионально, тонко, чего, правда, до сих пор не наблюдалось, то все наши ухищрения пойдут на смарку. Они просто дождутся, пока наши люди выйдут на Свирского. И только потом возьмут их. Так что, я думаю, сначала надо готовить и проводить операцию по выявлению крота, а только после этого посылать за Свирским». «Сколько это может занять времени?» — раздраженно спросил Илья Борисович. Долдыченко пожал узкими худыми плечами и, слегка задумавшись, ответил. «Одна-две недели, может быть». «У нас нет столько времени», — перебил его хозяин. «В таком случае есть только один выход», — еще тише, чем обычно, — сказал генерал. «Довериться дилетанту». «То есть?» Шатунов вперился в него непонимающим взглядом. «Надо, чтобы к Свирскому приехал человек со стороны, не от нас. И лучше, чтобы об этом человеке никто не знал, кроме вас. Даже я. Позвоните ему лично и договоритесь с ним. Прослушать вас невозможно, за это я ручаюсь. Есть у вас такой человек? В противном случае, только после ликвидации крота». После ухода шефа службы безопасности Шатунов погрузился в глубокое раздумье. Через день после этого разговора он позвонил Колосову. «Ну, дергай же!» — с охотничьим азартом завопила Вика. Огромная рыбина, уже наполовину вытащенная из воды, изогнув удочку крутой дугой, вдруг разом оборвала крючок и плюхнулась обратно в синие воды батюшки Дона. «Ну, — разочарованно протянула дочь, — ты не старик». «Но это и не море», — отозвался Колосов, немало не опечаленный неудачей. За несколько минут до этого все, побросав свои дела, принялись пристально наблюдать за борьбой Колосова с рыбой. Потому как он старательно и с каким напряжением ее вываживал, как сопротивлялась рыба, натягивая леску и изгибая удилище. Было видно, что крючок заглотнул не какой-то там пескарь и даже не килограммовый сазан, а кто-то гораздо более значительный. Даже Свирский, сидевший рядом с Виктором, отложил свою удочку и стал наблюдать за этой борьбой. «Да», — проговорил Колосов, сматывая на катушку пустую леску. «Я в азарте не рассмотрел, кто же это был». «Мои познания в их теологии весьма примитивны», — ответил Свирский, — «но, по-моему, это был кто-то из осетровых». «Да Севрюшка это была, точно», — подала голос Марина, прячущаяся от солнца под пологом палатки. Анатолий Львович поменял наживку и снова забросил удочку, положив удилище на палубу и усевшись рядом с ним. Виктория, разочарованная неудачной рыбной ловлей, забралась в тень и уже оттуда, улегшись рядышком с Мариной, от безделья начала подначивать брата, стоявшего у кормового весла. «Миш, а, Миш, уже четвертый час. Где твоя иловля? Ты ведь обещал 24-го, правильно? 15:00, да? Сегодня 24-е. Долго нам еще плыть-то?» «Перестань дурочкой прикидываться», — лениво отбрехивался Мишка, разомлевший на солнце. «Взрослая девица, а ведешь себя?» «Да будет вам, ребята», — попыталась урезонить их Марина. Михаил поправил на голове платок, повязанный по-пиратски, и уже не столько для Вики, сколько для всех, как бы оправдываясь, принялся объяснять. «Предыдущий, левый приток, Медведицу, мы прошли вчера утром. От нее до Иловли примерно 150 километров, и от Иловли до места высадки еще где-то километров 8-10. По моим прикидкам, к вечеру будем на месте». Поплавки мерно покачивались на воде, слегка колеблемые ветерком. Клева не было. Колосов, сидевший по-турецки, поджав под себя ноги, отложил удочку в сторону, достал из кармана пачку сигарет и, вытащив оттуда сигарету, протянул пачку Свирскому. Тот поблагодарил его кивком головы, беря сигарету, и в знак ответной любезности щелкнул зажигалкой, давая Колосову прикурить. Прикурив, он попросил: «Позвольте вашу зажигалочку, Анатолий Львович». «Надо же», — непонятно почему обрадовался Колосов. «А у меня такая же». Он достал из кармана свою зажигалку и положил ее на ладонь рядом с зажигалкой Свирского. Два одинаковых матово-стальных параллелепипеда с рубчатым колесиком на одной из граней. «Как сестры-близнецы», — улыбнулся Виктор. «На мои только царапин побольше». «Это подарок от сына», — пояснил Свирский, поспешно пряча свою зажигалку в карман. «Моя тоже подарок», — сказал Колосов. «От Шатунова, кстати». Анатолий Львович замолк, уставившись на поплавок и сосредоточенно затягиваясь сигаретой. А Виктор, крутя зажигалку между пальцами, вспомнил обстоятельства ее появления у него. Шатунов явился домой к Колосову на следующий день, после 40-летия Виктора. Как всегда, неожиданно. В этот раз тем более неожиданно, так как последние несколько месяцев между ними не было никаких контактов. Так получилось, что во время очередного летнего отпуска, часть которого Колосовы по обычаю проводили у Ильи на острове, между ним и Виктором не то чтобы произошла размолвка, но черная кошка все-таки пробежала, оставив между друзьями некую неловкую недоговоренность. Шатунов вошел в квартиру веселый, распространяя вокруг себя тонкий аромат дорогого парфюма с огромной бутылкой виски в руке. Охрана, как обычно, осталась за дверью. Все взаимные обиды, недомолвки, недоговоренности были разом забыты. После тоста за хозяина и его 40-летний юбилей Илья полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда синюю коробочку с надписью «Картье». «Держи, это тебе», — сказал он, поставив коробочку на стол перед Колосовым. Виктор осторожно открыл ее и ахнул. Внутри на мягкой атласной подушечке лежала зажигалка. То ли произведение ювелирного искусства, то ли кич, то ли то и другое вместе. Тяжеленная такая штуковина с корпусом из белого золота, усыпанная белыми и зелеными камнями, складывающимися в весьма оригинальный узор, в который были вплетены две латинские буквы «В» и «К», набранные из красных камешков. «Это что, мне?» — спросил пораженный Колосов. «Тебе, тебе», — кивая головой, подтвердил Илья. Колосов покрутил ее в руках, откинул крышку, провернул колесико, полюбовался на язычок вспыхнувшего пламени, после чего закрыл крышку, захлопнувшуюся с резким металлическим лязгом. «Все натуральное. Только сталь и кремень. Никаких тебе пошлых пьезоэлементов, никакого электричества. Искра высекается старым как мир способом, которым еще пользовались наши первобытные предки», — улыбаясь, пояснил Илья. «А вот эти вот булыжники на корпусе, это, надо полагать, не стекло, да?» — поинтересовался Колосов. «Конечно», — скромно подтвердил Шатунов. «Бриллиантики, изумрудики, немного рубинчиков. Вот, видишь, буковки?» «Илюшка, ты что, смерти моей желаешь?» Колосов покачивал зажигалку на открытой ладони, словно взвешивая ее. «Да если кто-то из посторонних увидит ее у меня в руках, я и 3 дней не проживу. Грохнут, за здорово живешь. У нас сейчас за 100 рублей убить готовы, а тут такое. У меня ведь в мастерской разный народ крутится. А держать ее дома, спрятав под периной, тем более лишено смысла». «Ну и вредный ты мужик, Колосов», — с досадой сказал Илья. «Я к тебе мириться приехал от всего, можно сказать, сердца, а ты опять меня мордой в дерьмо. Вот, мол, мы какие, бедные, но чистые, а вы грязные олигархи проклятые. Да брось ты, Илюха, извини меня ради бога, но ничего такого я не имел в виду», — прервал его Виктор. «Ладно, я все понял, давай ее сюда». Шатунов забрал зажигалку, поднялся из-за стола и пошел к входной двери. Колосов, оставаясь на месте, услышал, как лязгнул дверной замок, потом послышались голоса, и дверь снова захлопнулась. Раздались шаги, и в комнате снова появился Шатунов. «На, держи. Все-таки тебе не удастся лишить меня возможности сделать тебе подарок. Пришлось забрать у охранника. Скромная, но вполне приличная, качественная вещь. И вполне соответствует твоему социальному статусу». С этими словами он вручил Колосову симпатичную зажигалку с обычным стальным корпусом.